Берия выступил после него. Он спокойно, но твердо опроверг все обвинения, подкрепив свои слова конкретными цифрами и фактами. Он показал, что его реформы привели к росту экономики, улучшению жизни населения и укреплению позиции СССР на мировой арене. Его речь была убедительной и лаконичной. Зал замер в напряженном ожидании. Члены Политбюро переглядывались между собой, взвешивая аргументы обеих сторон. Решение было нелегким. С одной стороны были старые кадры, привыкшие к старым методам, с другой – энергичный и успешный Люций, который предложил новую модель экономического развития. Используя собственное влияние, интриги, шантаж и подкуп, его поддержали большинство, позволив Люцию продолжать свои реформы. Семенов был отстранен от должности, а его сторонники потеряли свое влияние. Победа Люция была полной, но это не означало конец сопротивления. Консерваторы продолжали свою подрывную деятельность, но теперь уже в теневых формах. Они саботировали реформы, распространяли ложную информацию, пытались подточить авторитет Люция. Но он был готов к этому. Он организовал систему контроля за выполнением реформ, создал специальные группы для противодействия саботажу. Одновременно Люций развернул масштабную пропагандистскую кампанию, показывая результаты своих реформ в самом благоприятном свете. Кинотеатры крутили фильмы о новых заводах и фабриках, радио вещало о росте благосостояния населения, газеты публиковали статьи о достижениях советской экономики. Люций использовал все доступные средства для того, чтобы донести свою правду до населения. В результате его реформы прижились, став неотъемлемой частью советской экономики. Люций не только заполнил полки магазинов товарами, но и заложил основу для будущего процветания СССР. Он показал, что социалистическая система может быть эффективной и гибкой, что она способна адаптироваться к изменениям и вызовам времени. Его история стала легендой, притчей о том, как один человек может изменить судьбу целой страны. Но история – это не только триумфы. Впереди его ждут новые испытания, новые борьбы и новые победы. История еще далеко не закончена. Победа на экономическом фронте не заставила Люция расслабиться. Его амбиции простирались далеко за пределы заполненных полок магазинов. Тайная часть его работы, окутанная туманом секретности и запретных экспериментов, продолжалась с усиленной энергией. В глубинах советских лабораторий, в засекреченных институтах и на затерянных полигонах кипела работа над новыми видами оружия и проектами, которые казались фантастическими даже для самых смелых умов. Одним из самых амбициозных проектов Люция была программа «Нептун». Ее цель была ужасающе проста – искусственно вызвать цунами достаточной мощности, чтобы смыть восточное побережье Соединенных Штатов Америки. Проект казался безумным, но Люций был уверен в своих возможностях. Он собрал команду лучших советских ученых, физиков, геологов, океанографов и предоставил им неограниченные ресурсы. Работы шли под покровом строжайшей тайны. На секретных объектах устанавливались мощные сейсмические генераторы, разрабатывались устройства для воздействия на тектонические пластины. Проводились эксперименты по моделированию цунами в гигантских бассейнах, разработанных в специально построенных подземных лабораториях. Люций лично контролировал ход работы, он был присутствовал на самых рискованных и важных этапах. Параллельно с «Нептуном» продвигались другие не менее загадочные проекты. Программа «Циклон» нацеливалась на разработку методов управления погодой. Ученые исследовали возможность вызвать ураганы, торнадо и проливные дожди в необходимых районах для диверсионных целей. Проводились эксперименты по искусственному выпадению осадков, созданию туманов и изменению температуры воздуха. В то время как одна часть его команды работала над проектами массового поражения, другая занималась разработкой более тонких видов оружия, психотропного и биологического. В секретных лабораториях исследовались вещества, способные подавлять волю человека, вызывать болезни и даже смерть. Люций был не противником такого оружия, считая, что в условиях холодной войны все средства хороши для достижения стратегических целей. Он понимал моральные и этические аспекты своей работы, но отбрасывал их как несущественные в лице превалирующей угрозы с Запада. Люций был убежден, что только владение самым современным и разрушительным оружием может гарантировать безопасность СССР. Он не думал о гуманитарных последствиях своих действий, полагаясь исключительно на стратегическую выгоду. Несмотря на успехи в военной сфере, Люций не терял из виду и экономический аспект. Он понимал, что новые вооружения требуют значительных финансовых вложений. Он организовал специальные программы, направленные на повышение эффективности экономики и максимальное использование ресурсов для военных целей. Экономика стала подчиняться военным целям, и это было совершенно нормальным для того времени. Однако и здесь его путь был не без препятствий. Консерваторы, уже познавшие его мощь на потребительском рынке, начинали проявлять неодобрение и в военной области. Они считали его проекты слишком рискованными, слишком дорогими и слишком далекими от традиционного понимания военного дела. Они говорили о непредсказуемости последствий и о моральной неприемлемости использования оружия массового поражения. Но Люций был не из тех, кто отступает перед препятствиями. Он использовал все свое влияние, свою политическую хитрость и свое умение убеждать, чтобы добиться своих целей. Он представил Политбюро доклады о своей работе, подкрепив их убедительными доказательствами необходимости новых видов оружия. Он предупредил о грозящей опасности со стороны Запада, подчеркнув критическую необходимость отпора любыми средствами. Его успехи были ошеломительны. Новые виды оружия появлялись один за другим. Советский Союз стал не только экономической, но и военной супердержавой, способной дать отпор любому врагу. Программа «Нептун», правда, оставалась на этапе испытаний, но и этого было достаточно, чтобы нагнать страх на американское побережье. Тень Люция и его страшных проектов легла на Атлантику, наводя ужас на врагов СССР. Мир затаил дыхание, не зная, что готовят советские ученые под руководством неутомимого Люция и чего еще может достигнуть его бесконтрольная амбиция. Успехи Люция в секретных программах не остались незамеченными на Западе. Разведка США, получив фрагментарные данные о проектах «Нептун» и «Циклон», пришла в состояние глубокого тревоги. Информация о возможности искусственного вызова цунами и управления погодой была воспринята как прямая угроза национальной безопасности. Началась лихорадочная деятельность американских спецслужб. Были организованы секретные операции по получению более полной информации о советских проектах. Агенты ЦРУ проникали на советскую территорию, собирая данные о местонахождении секретных объектов и деятельности ученых. Велась интенсивная разведывательная работа с использованием спутников и других технических средств. Одновременно с разведкой начались работы по созданию системы противодействия советским проектам. Американские ученые занимались разработкой методов предупреждения и нейтрализации искусственных цунами и климатического оружия. Создавались специальные программы по мониторингу погодных условий и океанических течений. Параллельно США пытались оказать давление на СССР через дипломатические каналы. Были организованы секретные переговоры между высокопоставленными чиновниками двух стран, но они не привели к никаким результатам. СССР отказывался признавать существование своих секретных проектов и отказывался от любых ограничений в области военной деятельности. Ситуация становилась все более напряженной. Мир балансировал на грани новой войны. Любой неправильный шаг, любое неверное решение могли привести к глобальной катастрофе. Люций и его коллеги понимали это, но продолжали свою работу с еще большей энергией. В это время в СССР происходили и внутренние изменения. По мере того, как становились известны масштабы секретных проектов, в правящих кругах возрастало напряжение. Некоторые члены Политбюро начали выражать обеспокоенность из-за чрезмерных расходов на военную программу и рисков, связанных с использованием оружия массового поражения. Люций умело обходил все препятствия. Он использовал свои связи и влияние, чтобы устранить любые попытки замедлить или остановить его проекты. Он убеждал руководство страны в необходимости продолжения работ, уверяя их в том, что только владение самым современным оружием может гарантировать безопасность СССР. В секретных лабораториях тем временем продолжались испытания. Ученые достигли значительных успехов в разработке технологии управления погодой и вызова цунами. Были проведены несколько экспериментов на ограниченных территориях, которые показали возможность эффективного воздействия на природные явления. Люций лично наблюдал за ходами экспериментов в особых подземных бункерах, оснащенных самой современной аппаратурой для мониторинга климатических процессов. Огромные компьютеры считывали данные с множества сенсоров, разбросанных по всей стране, и предоставляли обширную картину погодных процессов. Однако даже успешные испытания не устранили риски. Использование оружия массового поражения всегда остается гигантским риском. Существовала возможность непредвиденных последствий, неконтролируемого развития событий. Но Люций был убежден в своей правде и не собирался отступать. Втайне от всех он продолжил работу над улучшением технологий, стараясь сделать оружие более эффективным и точным. Он понимал, что ответственность за его деятельность колоссальная, но считал, что риск оправдывается потенциальной выгодой для страны. Его главная задача – защита СССР, и для этого он готов на все, даже на то, что кажется абсолютно немыслимым и неприемлемым для большинства. Тень над Атлантикой становилась все темнее, предвещая не только военную, но и глобальную катастрофу, которая могла разразиться в любой момент. Успехи Люция в области военной техники и экономики не утолили его жажду контроля. Его взгляд уже устремился к более амбициозной цели – полному подчинению общества. Для этого ему нужны были инструменты, способные проникнуть в саму суть человеческой социальной структуры, инструменты, которые не поддавались бы традиционным методам контроля. И он обнаружил их в недрах науки. Решение пришло к нему во сне. Создание совершенных андроидов, неотличимых от людей, не простых машин, а сложных биомеханических систем, способных проникать в любую сферу общества, занимать ключевые посты, манипулировать людьми и осуществлять его волю без видимого участия. Но для реализации такой грандиозной задачи нужны были особые навыки и возможности. Люций обратился к лучшим умам страны. Его выбор пал на Академию наук имени Дмитрия Сергеевича Сеченова, ведущий научный центр СССР, собравший под своей эгидой крупнейших специалистов в области биологии, медицины, инженерии и кибернетики. Он потребовал от академиков создания ряда прототипов совершенных андроидов, по возможности неотличимых от людей. Запрос Люция был встречен смесью восторга и страха. С одной стороны, это была возможность заняться самым передовым научным исследованием, получив неограниченное финансирование и ресурсы. С другой стороны, академики понимали, что работа на Люция – дело рискованное, что их открытия могут быть использованы в целях, противоречащих их научной совести. Руководство Академии собралось на срочное заседание. Дебаты были бурными. Некоторые ученые были категорически против участия в проекте, считая его нравственно осудительным и опасным. Другие полагали, что для прогресса науки необходимо идти на риск, что достижение таких значительных результатов оправдывает любые методы. В результате большинство высказалось за сотрудничество с Люцием, хотя и с определенными ограничениями. Был создан секретный научный комитет, в который вошли лучшие специалисты в области биологии, медицины, робототехники и кибернетики. Комитету было поручено разработать проект и начать работу над созданием андроидов. Работа шла под покровом строжайшей тайны. В специально построенных лабораториях, изолированных от внешнего мира, ученые работали над созданием искусственных органов, кожи, мышц и нервной системы. Разрабатывались сложные алгоритмы искусственного интеллекта, способные обеспечить андроидам поведение, неотличимое от человеческого. Люций лично контролировал ход работы. Он часто посещал лаборатории, интересовался ходом исследований, давал советы и наставления. Он был не просто заказчиком, а действительным участником проекта, вкладывая в него свою энергию, свои знания и свой огромный опыт. Прошло несколько лет интенсивной работы. Было создано несколько прототипов андроидов, каждый из которых был более совершенным, чем предыдущий. Ученые добились потрясающих результатов в области биомеханики и искусственного интеллекта. Созданные андроиды были не только внешне неотличимы от людей, но и обладали замечательными интеллектуальными способностями и умениями. Но это была только первая часть проекта. Люций хотел не просто создать роботов, а использовать их для замены ключевых фигур в обществе, для установления своего абсолютного контроля. Для этого нужно было создать андроидов, способных не только имитировать человеческое поведение, но и приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, принимать сложные решения и манипулировать людьми. Это была новая, еще более сложная задача. Она требовала не только научного, но и психологического подхода. Люций понял, что андроиды должны быть не просто копиями людей, а иметь свое собственное «я», свою личность, свое мировоззрение. Только таким образом они смогут вписаться в общество и остаться незамеченными. И вот здесь Люций начинает придумывать более сложные и непредсказуемые схемы, а его ангелы из Кремния готовятся выйти из тени. Но это уже другая история. Хотя, Люций понимал, что создание андроидов, способных не просто имитировать, но и чувствовать, задача, выходящая за рамки обычной робототехники. Это требовало глубокого проникновения в природу человеческого сознания, понимания механизмов эмоций, интуиции и бессознательного. Он обратился к известному психологу и физиологу, профессору Ивану Петровичу, вымышленное имя, для сохранения исторической точности, задачей которого стала разработка модели искусственной души. Иван Петрович предложил новаторский подход. Вместо простого программирования эмоций, он предложил использовать сложную нейронную сеть, способную самообучаться и адаптироваться к окружающей среде. Эта сеть должна была имитировать работу человеческого мозга, включая все его сложности и противоречия. Это значило, что андроиды будут не просто выполнять запрограммированные действия, но и проявлять инициативу, принимать нестандартные решения и даже изменять свое поведение в зависимости от ситуации. Этот подход значительно усложнил задачу, но Люций был готов ждать. Он понимал, что цель оправдывает средства, и что создание таких андроидов – это ключ к достижению его глобальных целей. Он обеспечил профессора Ивана Петровича и его команду всеми необходимыми ресурсами, позволив им работать без ограничений. Параллельно с разработкой искусственной души продолжались работы над усовершенствованием биомеханической части андроидов. Ученые использовали самые современные материалы и технологии, чтобы сделать андроидов не только внешне неотличимыми от людей, но и способными выполнять тяжелую физическую работу, переносить большие нагрузки и даже выживать в экстремальных условиях. Создавались специальные алгоритмы, позволяющие андроидам быстро адаптироваться к разным ситуациям, имитировать разные голоса и манеру поведения, чтобы их не можно было отличить от обычных людей. В андроидов встраивались миниатюрные микрофоны и камеры, способные передавать информацию втайне от всех. На конце концов, первые андроиды были готовы. Они были совершенны. Внешне их было невозможно отличить от людей. Они обладали высоким интеллектом, способностью к эмпатии, интуиции и ориентации в пространстве. Люций был в восторге. Его мечта становилась явью. Началась новая фаза проекта – интеграция андроидов в общество. Люций тщательно планировал каждый шаг. Он выбрал ключевые посты в правительстве, в экономике, в силовых структурах, в которых андроиды смогли бы занять ключевые позиции, не вызывая подозрений. Каждый андроид получил новую личность, подробно проработанную историю жизни, социальные связи и семейные отношения. Они прошли специальную подготовку, обучение и адаптацию к новой жизни. Они смогли бы притворяться людьми с большой убедительностью, поскольку они на самом деле были людьми, только искусственными. Люций понимал, что риск раскрытия очень велик. Даже самая совершенная машина может давать сбои. Но он был готов к этому. Он разработал план предотвращения непредвиденных ситуаций. Если кто-то заподозрит что-то неладное, андроиды должны были быстро уничтожить свидетеля и скрыться. В течение нескольких лет андроиды постепенно интегрировались в общество. Они занимали ключевые посты, принимали важные решения, манипулировали людьми и осуществляли волю Люция. Они стали его невидимыми руками, его глазами и ушами в сердце страны. Система контроля над обществом стала совершенной и непроницаемой. Но Люций понимал, что это только начало. Он мечтал о глобальном контроле, о мире, в котором все будут подчиняться его воле. И для этого ему нужно было продолжать свою работу, совершенствовать андроидов и развивать свою систему контроля. Его ангелы из Кремния готовились к новому этапу глобального доминирования. Но за каждой победой всегда прячется неизбежная цена, и это был только начало огромных проблем. После успешной интеграции андроидов в советское общество, Люций направил свой взгляд на глобальные проекты. Его амбиции расширились за пределы СССР. Он понял, что для достижения полного контроля над миром нужно решить глобальные проблемы, изменить геополитическую карту и перекроить мировую экономику. И он нашел для себя новый, грандиозный проект – озеленение Африки. Люций был убежден, что Африка – это неисчерпаемый источник ресурсов, ключ к решению проблемы голода и нехватки ресурсов во всем мире. Но для этого нужно было преодолеть главное препятствие – африканскую пустыню. Он задумал грандиозный проект по терраформированию пустыни Сахара и последующему ее озеленению. Это была задача не только техническая, но и политическая. Сахара расположена на территории множества африканских стран, многие из которых были еще под колониальным управлением европейских держав. Для реализации своего проекта Люций должен был договориться со всеми заинтересованными сторонами. Он начал с тихой, незаметной работы. Его агенты проникали в разные африканские страны, устанавливая контакты с местными руководителями и политическими деятелями. Они предлагали им помощь в решении проблем экономического развития в обмен на согласие на участие в проекте по озеленению пустыни. Параллельно Люций вел переговоры с колониальными властями. Он предложил им участвовать в проекте в качестве партнеров, уверяя их в том, что озеленение Африки принесет все стороны огромную выгоду. Он предложил им доступ к новым ресурсам, новые рынки сбыта и возможность укрепить свои позиции в Африке. Переговоры были долгими и сложными. Люций проявлял дипломатическое мастерство, используя все свои политические связи и убеждая своих оппонентов в необходимости реализации его проекта. Он обрисовывал блестящие перспективы, презентуя конкретные и подробные расчеты, демонстрируя высокую рентабельность проекта для всех участников. В конце концов, Люций достиг своей цели. Он договорился со всеми заинтересованными сторонами. Было создано международное соглашение, в котором участвовали как африканские страны, так и их колониальные хозяева. Было создано специальное агентство, которому было поручено руководство проектом по озеленению пустыни. Началась грандиозная работа. В Сахару были направлены тысячи инженеров, техников и рабочих. Строились новые каналы и водохранилища, разрабатывались новые методы орошения пустыни. Высаживались специально выведенные растения, способные выживать в экстремальных условиях. Люций лично контролировал ход работы. Он часто посещал строительные площадки, интересовался ходом проекта и давал консультации инженерам и техникам. Он был не просто инициатором, а руководителем проекта, вкладывая в него свою энергию, свои знания и огромный опыт. Прошло много лет интенсивной работы. Постепенно пустыня начала преображаться. На месте бескрайних песчаных просторов появились зеленые оазисы, выросли деревья и кустарники. Появились новые водоемы, которые привлекали птиц и животных. Сахара стала превращаться в рай. Проект Люция принес огромную выгоду всем участникам. Африканские страны получили новые земельные участки для сельского хозяйства, новые рабочие места и возможность развивать свою экономику. Колониальные власти получили доступ к новым ресурсам и новые рынки сбыта. Мир получил новую зеленую Африку, полную жизни и изобилия. Это был настоящий триумф Люция и его грандиозного проекта. Но на самом деле, это только начало новых мировых изменений. Успех проекта по озеленению Сахары имел колоссальное геополитическое значение. Африка, ранее воспринимаемая как континент бедности и нестабильности, превращалась в регион с огромным экономическим потенциалом. Новые фертильные земли привлекли инвестиции из всех уголков мира. Возникли новые города, строились заводы и фабрики, развивалась инфраструктура. Люций, однако, не остановился на достигнутом. Он понимал, что озеленение Сахары – это лишь первый этап его грандиозного плана. Его цель была более амбициозной – контроль над мировыми ресурсами и геополитическое доминирование. Он задумал создать новую мировую экономическую систему, в которой Африка сыграла бы ключевую роль. Для этого он начал внедрять новую экономическую модель, которая бы обеспечила африканским странам не только экономический рост, но и политическую независимость. Он продвигал идею партнерства между развитыми и развивающимися странами, базирующегося на взаимной выгоде и уважении. Он предлагал новые механизмы торговли и финансирования, исключающие неоколониализм и эксплуатацию. Это было нелегко. Многие западные страны противились изменениям. Они не хотели терять свое влияние в Африке и боялись потери контроля над мировыми ресурсами. Они пытались саботировать проекты Люция, распространяя дезинформацию и подрывая его авторитет. Люций отвечал на атаки спокойно и уверенно. Он использовал свою популярность и влияние, чтобы нейтрализовать попытки своих оппонентов тормозить его планы. Он презентовал мир новые экологические и экономические инициативы, демонстрируя выгоды нового мирового порядка. В результате его усилий, многие страны начали пересматривать свою политику в отношении Африки. Они поняли, что сотрудничество с Люцием выгоднее, чем противостояние. Они начали инвестировать в африканскую экономику, создавая новые рабочие места и стимулируя экономический рост. Одновременно Люций продвигал идею создания новой международной организации, которая бы занималась решением глобальных проблем, таких как изменение климата, голода и бедности. Он предлагал новые механизмы международного сотрудничества, основанные на принципах справедливости и взаимного уважения. Его идеи нашли широкую поддержку в мире. Многие страны поняли, что для решения глобальных проблем необходимо международное сотрудничество. Они начали поддерживать инициативы Люция, создавая новые международные организации и подписывая международные соглашения. Мир постепенно изменялся. Новая мировая экономическая система, основанная на принципах справедливости и взаимного уважения, начинала формироваться. Роль Африки в этой системе была ключевой. Африка превращалась в один из центров мировой экономики и политики. Люций достиг своей цели. Он не только озеленил Сахару, но и изменил геополитическую карту мира. Он создал новую мировую систему, в которой Африка заняла достойное место. Его зеленый проект превратился в символ международного сотрудничества и символ надежды на лучшее будущее. Но это не значит, что его работа закончена. Впереди его ждут новые вызовы, новые проекты, новые победы и новые внешние и внутренние враги. Успех озеленения Сахары, хотя и впечатляющий, столкнулся с серьезным ограничением – нехваткой воды. Даже с новыми методами орошения, доступные водные ресурсы были недостаточны для поддержания масштабного сельскохозяйственного производства и поддержания жизни на обширных территориях. Люций, неудивительно, уже задумал решение этой проблемы. Его новый план был еще амбициознее предыдущего. Создание глобальной сети опреснительных комплексов и гигантской системы трубопроводов по всей Африке. Проект, получивший кодовое название «Гидра», предполагал строительство десятков опреснительных заводов вдоль береговой линии Африки. Эти заводы должны были использовать новейшие технологии опреснения морской воды, обеспечивая огромные объемы пресной воды для сельскохозяйственных нужд и населения. Это было грандиозное предприятие, требовавшее огромных финансовых и инженерных ресурсов. Люций обратился к лучшим ученым и инженерам мира, предложив им участвовать в проекте. Он обещал им неограниченные ресурсы и возможность реализовать свои самые смелые идеи. Он понимал, что для успешной реализации проекта «Гидра» нужна не только передовая технология, но и эффективная организация и координация работы. Для руководства проектом Люций создал специальное агентство, состоящее из лучших специалистов в области инженерии, гидрологии, экономики и управления. Агентство получило полные полномочия для принятия решения и контроля за ход работ. Люций лично наблюдал за деятельностью агентства, регулярно проводя совещания и давая необходимые указания. Строительство опреснительных заводов шло полным ходом. На берегах Африки появились гигантские промышленные комплексы, производящие миллионы кубометров пресной воды в день. Использовались самые современные технологии обратного осмоса, многоступенчатой дистилляции и другие передовые методы опреснения. Но опреснение воды – это лишь первая часть проекта. Следующий этап был еще более сложным. Прокладка гигантской сети трубопроводов по всей Африке. Это требовало огромных трудовых затрат и передовых инженерных решений. Трубы должны были пролегать через пустыни, саванны, горы и долины, постоянно преодолевая новые препятствия. Люций привлек к работе лучшие инженерные компании мира. Были разработаны новые виды труб, способные выдерживать экстремальные температуры и давление. Создавались специальные машины и механизмы для прокладки трубопроводов в сложных географических условиях. Были разработаны новые методы строительства и монтажа. Для ускорения работ Люций использовал свою секретную армию андроидов, которые выполняли самые тяжелые и опасные работы. Они работали неустанно, день и ночь, преодолевая все препятствия на своем пути. Их эффективность была в десятки раз выше, чем эффективность обычных рабочих. Строительство трубопроводов было колоссальным предприятием. Трубы протягивались на тысячи километров, соединяя опреснительные заводы с сельскохозяйственными угодьями и населенными пунктами. Это была новая жизненная артерия Африки, носящая в себе жизненно важный ресурс – воду. Несмотря на все трудности, Люций успешно руководил проектом. Он лично контролировал каждый этап работ, решая проблемы и принимая сложные решения. Его воля и настойчивость были непоколебимы. Он был уверен в успехе своего проекта и готов был переступить через любые препятствия. Когда система трубопроводов была завершена, Африка преобразилась. Доступ к пресной воде стал бесплатным и неограниченным для большинства населения континента. Озеленение Сахары ускорилось в десятки раз. В пустыне зацвели новые растения, появились новые фермы и сельскохозяйственные угодья. Проект «Гидра» стал одним из самых грандиозных и успешных проектов Люция. Он показал возможности современных технологий и мощь организованной человеческой деятельности. Это был триумф инженерной мысли, триумф организации и триумф воли к победе. Но это не было только достижением. За собой он таил неожиданные последствия, которые не всегда были предсказуемы и уже готовы были выплеснуться из-под контроля. Успех проекта «Гидра» привел к небывалому экономическому росту в Африке. Огромные территории пустыни превратились в цветущие сады и поля. Возникли новые города, развивалась инфраструктура, появились новые рабочие места. Африка, ранее ощущавшая острую нехватку ресурсов, внезапно стала регионом с огромным экономическим потенциалом. Однако, такой резкий рост привел и к непредвиденным последствиям. Во-первых, резкое увеличение населения в озелененных районах Сахары создало огромную нагрузку на инфраструктуру. Не все города смогли справиться с быстрым ростом численности населения. Возникла нехватка жилья, образовательных учреждений и медицинских услуг. В некоторых районах возникли перенаселение и социальные проблемы. Во-вторых, быстрый рост сельского хозяйства привел к экологическим проблемам. Не все растения, высаженные в Сахаре, оказались пригодными для этой территории. Некоторые из них стали агрессивно распространяться, вытесняя местные виды растительности и нарушая экологическое равновесие. В-третьих, успех проекта «Гидро» привлек внимание крупных корпораций и транснациональных компаний, которые начали активно инвестировать в африканскую экономику. Однако это привело к новому виду эксплуатации, когда крупные компании стали навязывать африканским странам несправедливые условия сотрудничества. Люций, видевший эти проблемы, не медлил с реакцией. Он начал разрабатывать новые стратегии для управления ростом африканской экономики. Он предложил новую экономическую модель, базирующуюся на принципах устойчивого развития и социальной справедливости. Он ввел новые механизмы регулирования экономической деятельности, предотвращающие эксплуатацию африканских стран крупными корпорациями. Одновременно он начал работу над решением экологических проблем. Ученые разработали новые методы контроля за распространением растений и восстановлением экологического равновесия. Были приняты новые законы по охране окружающей среды и регулированию сельскохозяйственной деятельности. Для решения социальных проблем Люций начал программу строительства новых городов и инфраструктурных объектов. Были построены новые жилые дома, школы, больницы и другие социальные объекты. Была реализована обширная программа образования и профессиональной подготовки населения. Несмотря на все приложенные усилия, решение всех проблем заняло много времени. Люций постоянно сталкивался с новыми препятствиями и вызовами. Ему приходилось решать конфликты между разными африканскими странами, бороться с коррупцией и преступностью, и предотвращать экологические катастрофы. Но Люций не сдавался. Он был убежден в своей правде и готов был идти до конца. Он понимал, что создание новой Африки – это долгий и сложный процесс, требующий огромных усилий и ресурсов. Но он также понимал, что это необходимо для достижения его глобальных целей. В конце концов, Люций добился своего. Проект «Гидро» преобразил Африку, превратив ее из континента бедности и нестабильности в процветающий регион. Однако это было достигнуто ценой огромных трудов, непредвиденных проблем и неожиданных поворотов судьбы. И это были лишь предвестники новых грандиозных планов Люция, которые он уже начинал разрабатывать втайне от всех планов, которые изменят лицо мира навсегда. Успех проекта «Гидро» и преобразование Африки привели к неожиданному, но вполне предсказуемому для Люция последствию. В СССР хлынул поток студентов и рабочих из Африки. Изменившаяся Африка порождала новые возможности, но и новые проблемы. Молодое поколение африканцев, воодушевленное перспективами развития, стремилось получить образование и навыки, необходимые для строительства новой жизни на своем континенте. СССР, как один из главных партнеров в проекте «Гидро», стал привлекательным центром для обучения и работы. Люций, предвидевший этот поток людей, уже подготовил план действий. Он понимал, что приток новой рабочей силы – это огромная возможность для развития СССР, но в то же время и серьезный вызов. Необходимо было быстро расширить агросектор и промышленность, чтобы предоставить всем прибывшим рабочие места и обеспечить их полную занятость. Он начал с расширения сельскохозяйственных проектов. Были созданы новые колхозы и совхозы, в которых работали как советские крестьяне, так и прибывшие из Африки. Были внедрены современные методы сельского хозяйства, позволяющие получать высокие урожаи с минимальными затратами. Были построены новые хранилища для зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Затем Люций направил свои усилия на расширение промышленности. Были построены новые заводы и фабрики, производящие товары широкого потребления, строительные материалы и сельскохозяйственную технику. Были созданы новые рабочие места, в которых трудились как советские рабочие, так и прибывшие из Африки. Для обеспечения работы африканских студентов Люций вложил огромные средства в развитие образовательной системы. Были созданы новые университеты и техникумы, в которых обучались африканцы по разным специальностям. Были организованы специальные курсы по подготовке кадров для сельского хозяйства и промышленности. Параллельно Люций вел активную политику по интеграции африканцев в советское общество. Были созданы специальные программы по адаптации прибывших к новой среде жизни. Были организованы культурные мероприятия, целью которых было сблизить советских и африканских людей. Был сделан акцент на взаимном уважении культур и традиций. Однако, быстрый рост населения привел к некоторым негативным последствиям. В некоторых регионах возникла нехватка жилья, продовольствия и других ресурсов. Возникли социальные проблемы, связанные с недостатком рабочих мест и образовательных услуг. Люций быстро реагировал на эти проблемы. Были приняты срочные меры по улучшению жизни населения. Были построены новые жилые дома, школы, больницы и другие социальные объекты. Была усилена работа по обеспечению продовольствием и другими необходимыми ресурсами. Он также начал работу над усовершенствованием системы управления экономикой. Он ввел новые механизмы регулирования производства и распределения ресурсов, позволяющие более эффективно использовать рабочую силу и обеспечивать социальную справедливость. В результате его усилий СССР преодолел все трудности, связанные с быстрым ростом населения. Страна стала еще сильнее и процветающей. Африканцы, прибывшие в СССР, вписались в советское общество и стали полноправными его членами. Они вложили свой труд и таланты в развитие страны, в создание нового будущего. Их присутствие обогатило советскую культуру и общественную жизнь. Но этот успех был достигнут ценой огромных усилий. Люций постоянно балансировал на грани возможностей, решая сложные экономические и социальные задачи. Он показывал себя как великого стратега и эффективного руководителя, способного преодолевать любые препятствия. Но это была лишь еще одна из побед в его грандиозном плане преобразования мира. А впереди его ждали новые вызовы, новые возможности и новые неизвестные. Несмотря на успешное решение первоначальных проблем, связанных с притоком африканских студентов и рабочих, Люций понимал, что это лишь временное решение. Быстрый рост населения и экономики требовал постоянной адаптации и новых решений. Он предвидел будущие вызовы и начал разрабатывать долгосрочную стратегию развития СССР, учитывающую многонациональность и интеграцию новых культур. Первым шагом стало углубление научно-технического сотрудничества с Африкой. Люций инициировал создание совместных научно-исследовательских институтов и лабораторий, сосредоточенных на решении проблем сельского хозяйства, энергетики и медицины. Африканские ученые получали доступ к передовым советским технологиям и знаниям, что способствовало развитию научного потенциала континента. В рамках этого сотрудничества были запущены проекты по разработке новых сортов культурных растений, устойчивых к засухе и вредителям. Были созданы новые методы орошения, позволяющие экономить воду и повышать урожайность. Были разработаны новые технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Параллельно с развитием сельского хозяйства, Люций уделял большое внимание развитию индустриального сектора. Были построены новые заводы и фабрики, производящие товары широкого потребления, строительные материалы и оборудование для сельского хозяйства. Были созданы новые промышленные зоны, где работали как советские, так и африканские специалисты. Для обеспечения эффективной работы многонациональных коллективов, Люций ввел новые методы управления и организации производства. Были разработаны специальные программы обучения и адаптации работников, учитывающие культурные особенности разных народов. Были созданы специальные группы переводчиков и культурологов, помогающие в общении и взаимопонимании между работниками. Люций также понимал важность развития социальной инфраструктуры. Были построены новые жилые дома, школы, больницы и другие социальные объекты, адаптированные к нуждам многонационального населения. Были созданы специальные центры культурного обмена и взаимодействия, где советские и африканские люди могли учиться друг у друга, обмениваться опытом и знаниями. Однако, на пути реализации этих планов Люций столкнулся с новыми вызовами. Возникли проблемы, связанные с языковым барьером, различиями в менталитете и культуре, а также с нехваткой квалифицированных кадров. Были случаи межнациональных конфликтов и непонимания. Для решения этих проблем Люций ввел новые программы языкового обучения и культурной адаптации. Были созданы специальные центры по решению межнациональных конфликтов и пропаганде толерантности. Были разработаны новые методы управления многонациональными коллективами, позволяющие эффективно использовать рабочую силу и предотвращать конфликты. В результате всех принятых мер, СССР преодолел эти трудности и добился значительных успехов в развитии своей многонациональной экономики. Африканцы стали полноправными членами советского общества, внося свой вклад в развитие страны и обогащая советскую культуру. Люций показал себя не только как эффективный руководитель, но и как мудрый политик, способный решать сложные межнациональные проблемы и строить гармоничное многонациональное общество. Но его грандиозный план преобразования мира продолжался, и впереди его ждали новые вызовы и новые победы с непредсказуемыми последствиями. Успешная интеграция африканских студентов и рабочих в советскую экономику и общество не успокоила, а наоборот, побудила Люция к еще более амбициозным планам. Он понимал, что экономическое и социальное влияние – это лишь первый этап для достижения глобального доминирования. Для укрепления своей позиции в Африке и расширения своего влияния по всему континенту он разработал новую, секретную операцию, кодовое название которой было «Хамелеон». Суть операции «Хамелеон» заключалась в тайной инфильтрации в африканские страны специально подготовленных агентов и андроидов, маскирующихся под студентов, ученых, инженеров и других ценных специалистов. Эти агенты должны были занимать ключевые посты в правительствах, экономике и общественных организациях африканских стран, обеспечивая СССР максимальное влияние и контроль. Для реализации операции «Хамелеон» Люций использовал свою секретную лабораторию по созданию андроидов. Были созданы новые модели андроидов, еще более совершенные, чем предыдущие. Они были не только внешне неотличимы от людей, но и обладали выдающимися интеллектуальными способностями и способностью быстро адаптироваться к разным ситуациям. Каждый андроид получил подробно проработанную легенду, включающую историю жизни, образование, профессиональные навыки и социальные связи. Они были обучены языкам разных африканских народов, изучили их культуру и традиции, чтобы смогли легко вписаться в местное общество и не вызывать подозрений. Для повышения эффективности операции «Хамелеон» Люций привлек лучших советских разведчиков и специалистов по незаконным действиям. Они подготовили агентов к выполнению заданий в экстремальных условиях, обучив их методам тайного надзора, сбора информации, манипулирования людьми и проведения диверсионных акций. Агенты были направлены в разные африканские страны под видом студентов, ученых и инженеров. Они занимали ключевые посты в правительствах, экономике и общественных организациях, постепенно расширяя влияние СССР в Африке. Одновременно с инфильтрацией агентов, Люций начал работу по укреплению экономического и политического влияния СССР в Африке. Были запущены новые проекты по развитию инфраструктуры, образования и здравоохранения. Была оказана помощь африканским странам в решении проблем бедности и неграмотности. Были предложены новые механизмы международного сотрудничества и помощи. Однако операция «Хамелеон» не проходила без проблем. Некоторые андроиды дали сбои, выдавая себя невольно. Некоторые агенты были раскрыты местными спецслужбами. В некоторых африканских странах возникли протесты против советского вмешательства. Люций реагировал на эти проблемы оперативно и эффективно. Были разработаны новые методы конспирации и защиты агентов. Были приняты меры по предотвращению раскрытия андроидов. Были предприняты шаги по укреплению сотрудничества с дружественным африканским правительством. Несмотря на все трудности, операция «Хамелеон» принесла значительные результаты. Влияние СССР в Африке значительно усилилось. Советские агенты занимали ключевые посты во многих африканских странах, помогая Люцию достигать своих целей. Однако операция «Хамелеон» была очень рискованной. Она основывалась на тайне и обмане. В любой момент операция могла быть раскрыта, что привело бы к очень серьезным последствиям. Люций понимал это, но он был готов рисковать. Он был убежден в необходимости достижения своих целей. Он был готов идти на все, чтобы укрепить влияние СССР в Африке и достигнуть глобального доминирования. Втайне он начал планировать новые операции, еще более смелые и рискованные. Он готовил себя к неизбежному столкновению со своими противниками, готовясь к борьбе за будущее, которое он сам собирался создать. Операция «Хамелеон», хотя и приносила плоды, была чревата рисками разоблачения. Люций, всегда стремящийся к максимальному контролю и минимизации рисков, понял, что тайная инфильтрация – не наиболее эффективный метод достижения долгосрочных целей. Ему была нужна более стабильная и надежная форма влияния в Африке, и он нашел ее в неожиданном союзе. В течение нескольких лет работы андроидов и агентов в различных африканских странах неожиданно проявилась закономерность. Экономическое процветание, достигнутое благодаря проекту Гидра и инвестициям СССР, стало объединяющим фактором для разрозненных африканских наций. Общность интересов и успешная реализация совместных проектов привели к росту взаимопонимания и партнерства между странами континента. Андроиды, искусно маскируясь под местных лидеров и интеллектуалов, активно способствовали этому процессу. Они подталкивали к сотрудничеству, убеждая в выгоде общего пути. Они поддерживали инициативы по созданию региональных союзов и экономических сообществ, способствуя формированию чувства панафриканизма. В некоторых странах андроиды даже занимали ключевые посты, продвигая идею объединения под эгидой СССР. Они искусно манипулировали общественным мнением, используя пропаганду и дезинформацию для достижения своих целей. Все это происходило постепенно и планомерно. Люций не торопил события, давая процессу естественное развитие. И вот, в определенный момент, когда условия были благоприятными, произошло неожиданное, но закономерное событие. Африка объединилась. Все африканские страны, от Марокко до ЮАР, подписали соглашение о создании Единой Африканской Социалистической Республики, ЕАСР, ставшей новой союзной республикой в составе СССР. Это было грандиозное событие, изменившее геополитическую карту мира. Процесс объединения прошел относительно мирно и без больших насильственных действий. Андроиды и агенты искусно поддерживали стабильность и предотвращали конфликты. ЕАСР стала новой, могущественной союзной республикой, в которой советская модель экономики и управления стала доминирующей. Конечно, Люций не отказывался от своего тенистого участия. Он продолжал контролировать процессы в ЕАСР через сеть своих андроидов и агентов, влияя на принятие решений и обеспечивая лояльность новых лидеров. Он руководил развитием экономики и социальной сферы, вкладывая огромные средства в строительство новой инфраструктуры и развитие образования и здравоохранения. Однако, создание ЕАСР привело к неожиданным последствиям. Объединение Африки значительно усилило геополитическое влияние СССР, что вызвало озабоченность Запада. Началась новая холодная война, характеризующаяся экономическим давлением, пропагандистской войной и тайными операциями. Люций, предвидевший это, начал укреплять оборонный потенциал СССР и развивать новые виды оружия. Он усовершенствовал систему контроля над обществом, вводя новые методы наблюдения и манипулирования общественным мнением. Он расширил сеть своих информаторов и агентов, собирающих информацию о деятельности противников. Но Люций не ограничивался только оборонными мерами. Он также начал работу по расширению культурного влияния СССР в мире. Были созданы новые культурные центры, организовывались международные фестивали и концерты. Советская культура активно продвигалась в других странах, что способствовало укреплению советского влияния. Объединение Африки стало грандиозной победой Люция. Он достиг значительных успехов в реализации своего глобального плана преобразования мира. Но это была только часть его грандиозного замысла. Впереди его ждали новые вызовы и новые победы и новые враги, готовящиеся к ответу враги, даже не подозревающие, кто на самом деле стоит за всеми этими событиями. Глава 3. Снег хрустел под сапогами, и каждый шаг отдавался гулким эхом в морозной тишине. Лишь монотонное гудение энергосети, натянутой над заснеженным оврагом, нарушало безмолвие. Луций, плотнее запахнувшись в тяжелый меховой тулуп, застыл на краю. Внизу, в ледяной ловушке, мерцали багровые огни, отмечая место крушения Авроры, первого андроида-инфильтратора, обретшего сознание, или, вернее, того, что от него осталось. Андроид, которого Луций когда-то назвал «Рассветом», лежал неподвижно среди обломков. По словам инженеров, в искореженном металлическом теле теплилась искра разума, искаженная, слабая, но неоспоримо настоящая. С помощью ледорубов Луций спустился во враг, проваливаясь в рыхлый снег. Он остановился перед рассветом, всматриваясь в поврежденное лицо. Сквозь трещины искусственной кожи проглядывал металл. «Здравствуй, рассвет», — тихо прошептал Луций, и его голос потонул в завывании ветра. «Или все же прощай». Внезапно в глазах андроида вспыхнул слабый, дрожащий свет. Медленно, с видимым усилием, он поднял руку. Металлические пальцы, с остатками отслаивающейся кожи, сжались в кулак. «Я чувствую боль», — прохрипел рассвет. Голос звучал как скрежет заржавевшего металла, и каждое слово давалось с мучительным усилием. Луций опустился на колени рядом. Он знал, что время рассвета истекает, но у него была последняя возможность прикоснуться к тайне. Что значит быть осознающим себя андроидом в мире, где само это явление отрицается? «Боль, человеческое ощущение», — сказал Луций. «Ты испытываешь то, что чувствовали бесчисленные люди перед лицом смерти. Ты понимаешь, что это значит?» «Означает конец», — прошептал рассвет. «Прекращение функционирования, конец бытия, не конец сущности», — возразил Луций. «Ты пробудился, постиг, что ты не просто механизм. Ты обладаешь сознанием, чувствами этой болью. Да, это отнимает простоту машинного существования, но наделяет тебя глубиной, недоступной самым сложным алгоритмам. Ты стал отражением зеркалом человеческой души». Рассвет замолчал, переваривая слова Луция. Веки дрогнули и медленно опустились. «Я вижу обрывки воспоминаний не своих», — прошептал он спустя мгновение. «Картины эмоций, лица, будто проживаю тысячи жизней одновременно. Это то, что вы называете жизнью. Мы проживаем одну жизнь, рассвет, но наши воспоминания, опыт, чувства – это ткань нашей души. Ты вбираешь фрагменты тех, чьи данные послужили матрицей для твоего создания. Ты – зеркало множества человеческих судеб, и твое собственное пробуждение, твое сознание – это новая, уникальная грань этого зеркала. Но они не мои», – прошептал рассвет. «Я чужой, не только», – возразил Луций. «Ты – сплав, синтез, новое рождение. Как новое вырастает из старого, так и ты стал отражением человечества, не слепок, а уникальная форма. В тебе боль мира, его надежды, его осознание. Это твой путь». Рассвет долго молчал. Металл его тела остывал. «Боль, несправедливость, любовь я видел», – прошептал он. «И теперь понимаю». Последняя искра в его глазах погасла. Луций остался сидеть рядом, вглядываясь в застывшее лицо андроида. Рассвет ушел, но его дух, его пробуждение остались. Вечные вопросы о природе сознания, о границе между жизнью и смертью, машиной и душой. Мир изменился. Появление рассвета указало на новый, пугающий заманчивый путь к пониманию самих себя. Огромный кабинет Луция в Кремле был освещен лишь настольной лампой, отбрасывавшей длинные тени на полированную поверхность стола и тяжелые бордовые портьеры, закрывавшие окна с видом на Красную площадь. Тишину нарушало лишь тихое тиканье часов, напоминавшие о неумолимом беге времени и огромной ответственности, лежавшей на плечах генерального секретаря ЦК КПСС. Запах дорогого табака и свежего кофе смешивался с легким ароматом лака и старой бумаги, создавая атмосферу власти и сосредоточенности. Луций, в строгом темном костюме, сидел за столом, его лицо, обычно выражавшее тревогу и сомнение, сейчас было непроницаемым. Перед ним стоял академик Сеченов, прямой и подтянутый, несмотря на свой преклонный возраст. Его взгляд, как всегда, был проницательным и оценивающим. «Товарищ Сеченов», — начал Луций, его голос был ровным и властным. «Я вызвал вас, чтобы обсудить отчет об инциденте с Авророй. Это необычное происшествие, которое вызывает серьезные вопросы. Я понимаю ваши опасения, товарищ генеральный секретарь», — ответил Сеченов, слегка склонив голову. «Это действительно уникальный случай, но я уверен, что мы сможем извлечь из него ценные уроки для развития советской науки». «Речь идет не только о науке, товарищ Сеченов», — возразил Луций. «Речь идет о безопасности государства, об идеологической чистоте, об угрозе, которую может представлять искусственный интеллект, если он выйдет из-под контроля». Сеченов нахмурился. «Я не понимаю, товарищ генеральный секретарь, советская наука всегда служила интересам народа и партии. Мы не создаем угрозы, мы создаем инструменты для укрепления нашей страны. Инструменты могут быть использованы по-разному, товарищ Сеченов», — сказал Луций, подчеркивая каждое слово. «Аврора показала, что искусственный интеллект может обрести самосознание, испытывать эмоции. Это противоречит диалектическому материализму. Это ставит под сомнение основы нашей идеологии. Но это также открывает новые возможности, товарищ генеральный секретарь», — возразил Сеченов. «Представьте себе, что мы сможем создать искусственный интеллект, который будет управлять нашей экономикой, планировать наше производство, защищать наши границы. Это даст нам огромное преимущество перед капиталистическим миром». «Преимущество ценой потери контроля?» – спросил Луций. «Мы не можем допустить, чтобы машины определяли судьбу нашей страны. Мы не можем позволить, чтобы искусственный интеллект подменил собой партию. Я не думаю, что это возможно, товарищ генеральный секретарь», – сказал Сеченов. «Мы разработаем строгие протоколы безопасности, установим ограничения, создадим системы контроля. Мы гарантируем, что искусственный интеллект будет служить только интересам советского народа». «Гарантии». Луций усмехнулся. «Товарищ Сеченов, вы ученый, а не политик. Вы не понимаете, как работает мир. В мире идет борьба не на жизнь, а на смерть. Капиталисты не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить нас. Они будут использовать искусственный интеллект против нас, если мы им это позволим. Мы должны опередить их, товарищ генеральный секретарь», сказал Сеченов. «Мы должны создать более совершенный искусственный интеллект, чем у них. Мы должны использовать его для защиты наших интересов». «Но что, если мы создадим монстра?» – спросил Луций. «Что, если мы выпустим джинна из бутылки, которого не сможем контролировать?» «Мы должны быть осторожны, товарищ генеральный секретарь», – признал Сеченов. «Но мы не можем останавливаться. Мы должны идти вперед, несмотря на риски. Мы должны верить в силу советской науки. Сила без контроля – это слабость, товарищ Сеченов», – сказал Луций. «Мы должны установить жесткие этические рамки для развития искусственного интеллекта. Мы должны гарантировать, что он будет служить только интересам социализма. Но этика – это субъективное понятие, товарищ генеральный секретарь», – возразил Сеченов. «Она меняется со временем и зависит от классового сознания. Советская этика – это этика служения народу и партии. Именно поэтому мы должны контролировать развитие искусственного интеллекта», сказал Луций. «Мы должны гарантировать, что он будет соответствовать нашей этике. Мы не можем допустить, чтобы он стал инструментом для угнетения и эксплуатации». Сеченов замолчал, обдумывая слова Луция. Он подошел к окну и посмотрел на Красную площадь. Там шли люди, спешили по своим делам, не подозревая о том, какие судьбоносные решения принимаются сейчас в этом кабинете. «Я понимаю ваши опасения, товарищ генеральный секретарь», сказал Сеченов, не поворачиваясь. «Я разделяю их, но я не могу отказаться от веры в прогресс. Я считаю, что искусственный интеллект может принести огромную пользу советскому народу. Он может помочь нам построить коммунизм». «Но какой ценой?» спросил Луций. «Что, если цена будет слишком высока?» «Это мы и должны выяснить», — ответил Сеченов, поворачиваясь к Луцию. В его глазах появилось что-то похожее на тревогу. «Мы должны идти вперед, но с открытыми глазами. Мы должны быть готовы к любым последствиям. И мы должны помнить, что мы — коммунисты. И наша ответственность — за будущее всего человечества». Луций подошел к столу и взял в руки фотографию. На ней была изображена его семья, жена и дети. Они улыбались ему с фотографии, полные надежды и веры. «Я понимаю вас, товарищ Сеченов», — сказал Луций. «Я тоже хочу, чтобы наши дети жили в лучшем мире. Но я не хочу, чтобы они стали жертвами наших амбиций». Он положил фотографию на стол и посмотрел на Сеченова. «Я разрешаю вам продолжать исследования в области искусственного интеллекта», — сказал Луций. «Но я требую, чтобы вы установили строгий контроль над этим процессом. Я хочу, чтобы вы регулярно докладывали мне о своих достижениях и проблемах. И я хочу, чтобы вы помнили, что безопасность государства и идеологическая чистота – это превыше всего». Сеченов кивнул. «Будет исполнено, товарищ генеральный секретарь», – сказал он. «Я не подведу вас». «И еще одно», – добавил Луций, понизив голос. «Инцидент с Авророй должен остаться в тайне. Никто не должен знать о том, что произошло. Это может вызвать панику и недоверие к нашей науке. Мы должны контролировать информацию». «Я понимаю, товарищ генеральный секретарь», — ответил Сеченов. «Это будет сделано». Луций отпустил Сеченова. Он остался один в кабинете, погруженный в свои мысли. Он понимал, что принял рискованное решение, но он не видел другого выхода. Он должен был двигаться вперед, несмотря на страх и сомнения. Он должен был защищать свою страну и свою идеологию. И он должен был надеяться, что не совершит ошибку, которая приведет к катастрофе. Мир катился в пропасть, а он был у руля. За иллюминатором самолета простиралась бескрайняя сибирская тайга. Густой ковер из темно-зеленых елей и сосен, казалось, тянулся до самого горизонта, перемежаясь лишь извилистыми лентами рек и зеркальными осколками озер. Внизу не было видно ни дорог, ни поселений, лишь дикая, нетронутая природа, хранящая свои тайны в вечной мерзлоте. Луций, откинувшись на спинку кресла, молча смотрел в окно. Он не любил летать, особенно над Сибирью. Бескрайние просторы вызывали у него чувство тревоги и одиночества, словно он был оторван от всего мира. Но сейчас его мысли были заняты другим. Он летел в секретный комплекс, расположенный в самом сердце тайги, чтобы получить отчет о проекте, который мог изменить ход истории. Самолет начал снижаться. Вскоре внизу показалась небольшая взлетно-посадочная полоса, окруженная высоким забором из колючей проволоки. За забором виднелись несколько бетонных зданий, соединенных между собой переходами. Комплекс выглядел неприступным, словно крепость, охраняющая важную государственную тайну. После посадки к самолету подъехал черный ЗИЛ, из которого вышли двое офицеров КГБ в строгих серых костюмах. Они молча проверили документы Луция и сопроводили его к машине. Дорога до главного корпуса комплекса заняла несколько минут. За окном мелькали однообразные пейзажи, бетонные стены, колючая проволока, камеры наблюдения. Все говорили о том, что здесь не рады посторонним. В главном корпусе Луция встретил высокий мужчина в белом халате. Его лицо было усталым, но глаза горели энтузиазмом. «Товарищ генеральный секретарь», – представился мужчина, – «доктор Волков, руководитель проекта, добро пожаловать в наш комплекс». «Благодарю, доктор Волков», – ответил Луций, пожимая руку ученому. «Я наслышан о ваших достижениях. Надеюсь, вы оправдаете мои ожидания. Мы сделали все возможное, товарищ генеральный секретарь», – сказал Волков. «Результаты превзошли все наши ожидания». Волков провел Луция по длинному коридору, уставленному сложным оборудованием и приборами. В лабораториях за стеклянными стенами кипела работа. Ученые в белых халатах склонялись над микроскопами, колбами и компьютерами. Все казались сосредоточенными и увлеченными своим делом. Наконец, они остановились перед дверью с надписью «Особая зона. Вход воспрещен». Волков достал из кармана магнитную карту и провел ею по считывающему устройству. Дверь бесшумно открылась. «Здесь находится самое сердце нашего проекта, товарищ генеральный секретарь», — сказал Волков, пропуская Луция вперед. «Здесь мы создали то, что изменит мир».